Глава 28. Радость и тревога. Господин виконт де Монтгомери. Это имя в устах короля значило больше, чем обещание. Габриэль торжествовал. Генрих готов был простить. Диана шепнула подошедшему к ней коннетаблю: «Он слабеет». «Подождем, наше слово впереди», — не растерялся коннетабль. «Государь», — говорил между тем королю Габриэль, — «государь, я не считаю нужным повторять, какой милости я от вас жду. Свое обещание я выполнил. Исполните ли вы свое?» «Да, я его исполню», — не колеблясь, — ответил король, — «но только с одним условием — никакой огласки». «Это условие будет в точности соблюдено, клянусь честью». «Тогда подойдите ко мне, сударь», — приказал король. Габриэль подошел, кардинал из скромности удалился, но госпожа де Пуатье, сидевшая почти рядом с королем, не тронулась с места и слышала весь дальнейший разговор. Впрочем, ее присутствие не смущало короля. На сей раз голос его звучал твердо. «Виконт де Монтгомери, вы рыцарь, которого я ценю и уважаю. Если вы даже получите то, чего желаете, и что, безусловно, заслужили, мы все-таки будем еще в долгу перед вами. Итак, возьмите это кольцо. Завтра в 8 часов утра предъявите его коменданту Шатле. Он будет нами предупрежден, и вы немедленно получите то, ради чего так свято и доблестно боролись». Габриэль почувствовал, как от радости у него подгибаются колени, и, не удержавшись, упал к ногам короля. Сердце бешено колотилось, на глазах выступили слезы. «Государь», — выпалил он, — «до последних моих дней я ваш телом и душой. Это так же верно, как и то, что в случае отказа я бы возненавидел вас». «Ну, полноте, виконт, встаньте», — улыбаясь, молвил король, — «успокойтесь. И чтобы немного отвлечься, расскажите нам всю эту неслыханную историю взятия Кале. По-моему, об этом можно говорить и слушать без конца». Генрих II больше часа не отпускал от себя Габриэля, заставляя по 100 раз повторять одни и те же подробности. Потом он нехотя уступил его дамам, которые, в свою очередь, забросали вопросами юного героя. Наконец, кардинал Лотаринский, не знавший прошлого Габриэля и видевший в нем только друга и приближенного своего брата, пожелал представить его королеве. Екатерина Медичи в присутствии всего двора была вынуждена поздравить того, кто принес королю столь радостную весть, но сделала она это с холодком и высокомерием, и ее презрительный взгляд никак не гармонировал со сказанными ею словами. Габриэль чувствовал этот холод лживой любезности, под маской которой таилась тайная насмешка и скрытая угроза. Откланившись Екатерине Медичи, он повернулся и тут неожиданно понял причину своих дурных предчувствий. И в самом деле, едва он бросил взгляд в сторону короля, как с ужасом увидел: к Генриху подходит Диана де Пуатье и что-то говорит ему со злой и пренебрежительной усмешкой. Затем она подозвала коннетабля, и тот тоже что-то начал втолковывать королю. Ни одно движение его врагов не ускользнуло от Габриэля. Но в тот момент, когда сердце его зашлось в смертельной тревоге, к нему с веселой улыбкой стремительно подлетела Мария Стюарт и засыпала его уймой похвал и расспросов. Обеспокоенный Габриэль отвечал не впопад. «Это же замечательно, великолепно! Вы со мной согласны, дорогой дофин?» — обратилась она к Франциску, своему юному супругу, который не преминул добавить к восторгам жены и свои собственные. «На что только не пойдешь, дабы заслужить такие добрые слова», — вздохнул Габриэль, не спуская глаз с возбужденной троицы. «Чувствовало мое сердце, что вы непременно совершите какой-нибудь чудесный подвиг», — продолжала Мария Стюарт с присущей ей грацией. «Ах, если бы я могла вас отблагодарить, как и король! Но женщина, увы, не имеет в своем распоряжении ни титулов, ни чинов». «О, поверьте, «У меня есть все, о чем можно только мечтать», — сказал Габриэль, а сам подумал: «Король все слушает ее и не возражает».